Глава 35. Наташа. «Наташа!» — зовет знакомый голос. «Проснись!» Я открываю глаза и до конца не понимаю, где нахожусь. Чувствую прижимающееся ко мне горячее тело. Это всего лишь сон. Все хорошо. Динар гладит меня по щеке. «Ты чего?» «Мне давно не снились кошмары про Макса. Почему они сейчас вернулись, я не знаю, ведь действительно все хорошо». Не считая недавней аварии со Светой. Я даже не думала ни о чем плохом. Может, так сказывается стресс? Или о прошлом напомнила наша ночь с Динаром? Я долгое время избегала жить в этом доме. Перед глазами стояла картинка, как брата избивают люди Ворошилова. Мне казалось, эти воспоминания останутся под слоем пыли глубоко в подсознании и больше не потревожат меня. «Что тебе приснилось?» — интересуется Динар. «Не помню». Качаю головой и тру лицо. Не хочу говорить, что снова снился тот дождливый вечер и все последующие события. И часто такое бывает. Давно не было. Возможно, это все из-за лекарств. Динар обнимает меня и спускается пальцами к шее, груди, будто невзначай задевает сосок и ведет ниже к шраму от кесарева. Я начинаю дрожать, понимая, что за этим последует. Он еще хочет. Ты Тимура раньше родила на месяц. Почему? Вдруг ошарашивает вопросом, застав врасплох. На мгновение я перестаю дышать. «С чего ты взял? Что раньше?» «Неужели добрался до наших медицинских карт? Запросил копию свидетельства о рождении Тимура?» «Зачем?» «Мог бы просто спросить. Я бы ответила». «И все же», — настаивает Динар, продолжая поглаживать пальцами шрам. «Мне стало нехорошо в тот день. Упало давление, прихватило сердце. Незадолго до этого я сильно переволновалась на приеме врача. Поясняю, облизнув вмиг пересохшие губы. «Из-за чего?» «На УЗИ напугали. Очень сильно». «Конкретнее», — шепчет он требовательно, и его ласки становятся увереннее, сбивают с мысли. «Какой любопытный», — мягко усмехаюсь. «Если в ответ я начну водить пальцем по твоим шрамам, хочешь сказать, узнаю про то, как ты их получил?» «Ты сейчас на сердечных препаратах, по идее, спокойнее должна реагировать, да?» Динар внимательно смотрит мне в лицо. «Но после всего, что было между нами, я бы так не сказал». Он наклоняется и прикусывает зубами мою нижнюю губу. «Наташа, я не хочу, чтобы ты закрывалась от меня», — говорит серьезно. «Мне неприятно вспоминать о прошлом, о каких-то вещах тебе и вовсе лучше не знать. Давай ты не будешь об этом спрашивать». Сердце отчего-то бьется в районе горла. Столько тоски в глазах Динара в этот момент. Мне требуется немного времени, чтобы продолжить. Врач на УЗИ рассмотрела у ребенка патологию сердца. У Тимура ведь расположение органов, как у меня. Может быть, поэтому и ошиблась, не знаю. Я пыталась не волноваться, не накручивать себя. Тем более повторное УЗИ у другого врача ничего не выявило. Тимур оказался здоров. Но все же я перенервничала. Очень боялась потерять ребенка. Это не прошло бесследно. Проснулась утром и нехорошо себя почувствовала. Дошла до ванной, а дальше, смутно помню, как в тумане. Как-то позвонила в скорую и Илье. Остальное ты видел в карте. Динар задумчиво смотрит на меня. «А с Ракитиным вы давно вместе?» «Такой информации нет в карте!» Язвлю я и хочу выбраться из объятий Динара, но он не выпускает. «Это твоя личная жизнь. Если хочешь, не отвечай. Я просто думала, что вы с ним вместе года два или два с половиной». «Это не так. Илья долго был рядом, как друг. Мы лишь недавно решили попробовать во второй раз. Отчетливо помню тот день в парке и наш поцелуй. Тогда я поверила, что у нас все получится, но теперь понимаю, как заблуждалась на этот счет. Подсознательно я сравнивала всех мужчин, с которыми ходила на свидание, с Асадовым, и ни один из них не дотягивал до его планки. Никто не вызывал таких же эмоций. С Динаром изначально все было по-другому. А секс? Я молча отвожу взгляд. Я же не интересуюсь, сколько девушек побывало в твоей постели за 3 года. «Ни одной», — усмехается он. «Потому что ты их домой не приводишь», — вспоминаю я. Внутри неприятно царапает от мысли, что он был с другими. Все же я ужасная собственница. «Ладно, можешь не отвечать». Динар берет мою ладонь и вместе со своей опускает на возбужденный член, задает ритм поглаживанием и жжет черным взглядом. «Я уже и так понял, что у вас с Ракитиным ничего не было». Я никак не комментирую его слова. Нельзя быть до конца уверенным. Ни в чем. В тот вечер, когда уходила от Асадова, я обещала себе, что больше никогда не позволю этому человеку ко мне прикоснуться. Но мы снова вместе, и я все так же сильно хочу с ним близости, как будто и не было никакой разлуки. «Не останавливайся», — просит Динар, убирая свою ладонь с моей. Перемещает ее на низ живота, осторожно ведет к груди и сжимает по очереди каждое из полушарий. Асадов наблюдает за моим лицом, а я тянусь к его шее, оставляю на ней влажный след, собираю языком его вкус. Голова кружится от пьянящих ощущений, от его прикосновений. Я снова хочу его. Настоящее помешательство. Безумство. «Я же сейчас опять возьму тебя». Выдыхает Динар мне в рот, когда я прикусываю его губу и задаю ускоренный темп, вводя ладонью по твердому члену. «Ну как с тобой сдержаться, маленькая? От мысли, что я у тебя единственный, на ошмётке рвёт внутри». Я целую его в губы, чтобы не сказать какую-нибудь глупость в ответ. Динар начинает потирать клитор влажной подушечкой среднего пальца. И все мои мысли улетучиваются с головы. Выгибаюсь под ним дугой и стану. Слишком откровенно. Остро. Запредельно. Я уже и забыла, как это приятно. Он ловит ртом мой глухой вскрик, когда мышцы живота сводят судорогой. И входит толчком, замирает внутри, продлевая мой оргазм. И лишь спустя несколько мгновений начинает двигаться, берет мое лицо в руки и не отводит от него глаз. Сердце бешено стучит в груди. Неужели теперь так всегда будет? Динар ведь больше никогда не исчезнет из нашей жизни с Тимуром. Просыпаюсь, когда чувствую, что рука Асадова скользит по моему бедру, поднимаясь к ребрам. Он чертит пальцами какие-то узоры на коже, и я широко улыбаюсь, прижимаясь к нему всем телом. Сейчас мы чем-то похожи на семейную парочку, которая после завтрака отправится гулять на улицу и проведет вместе целый день. «Тимур еще не проснулся?» — сонно спрашиваю я и тру кулаками глаза. «Нет, но скоро должен. Может, я успею принять душ. Ближе к вечеру мясо на улице пожарю. Дождь вроде не обещали. А как окрепнешь, до парка прогуляемся, да?» «Я лучше себя чувствую и вполне могу заниматься домашними делами. И гулять!» Динар берет мою руку, подносит к губам и нежно целует. Господи, сколько всего в его взгляде в этот момент. Все переворачивается внутри. Он задался целью снова разбить мне сердце. «Отдыхай, Наташа. Мне нравится с ним возиться. А второго ребенка теперь тоже путем кесарева рожать, да?» Я заметно напрягаюсь после его вопроса. Сбивается дыхание. «Я просто уточняю», — говорит он. «У тебя столько шрамов на теле. Жалко тебя». «Скорее всего, да. Я не врач и не думала об этом. Чувствую себя испуганной и потерянной. Я действительно не думала об этом». «У тебя есть фотографии с животом? Не представляю тебя с ним». В глазах Динара неподдельный интерес, и в отличие от меня он выглядит счастливым и безмятежным. «Конечно. Хочешь посмотреть?» «Очень хочу». От его голоса по телу разливается тепло. «Скину тебе доступ к облаку ближе к вечеру. Макс купил новый телефон после того случая в ресторане. Я еще не установила приложение и не настроила синхронизацию. Я сама люблю периодически пересматривать наши фотографии с Тимуром. Да и просто удобно, когда все снимки под рукой». «Хорошо». Динар целует меня в губы. «Я в душ и пойду будить Тимура». Даю себе 5 минут, чтобы настроиться на новый день, и спускаю ноги на пол. Осматриваю гостиную, прислушиваясь к шуму воды, доносящемуся из ванной комнаты. Внизу все ноет, но это приятная боль. И на сердце так спокойно, как давно уже не было. Хочется обнять руками весь мир. И в то же время безумно страшно, что хрупкое счастье может оказаться обманчивым миражом. Телефон Динара на журнальном столике подает признаки жизни и начинает вибрировать. Экран затухает и загорается снова и снова. Улыбка исчезает с лица, когда я вижу на дисплее знакомое имя. Вибрация резко обрывается и через несколько секунд возобновляется по новой. Не могу отвести взгляд от столика, на котором лежит телефон. Так хочется взять его в руку и ответить Катине, попросить ее больше не звонить Динару, сказать, что он мой. Я безумно его ревную, и этот брак. Асадов ведь его аннулировал. После 2 неотвеченных звонков опять слышна вибрация, но уже короткая. Это СМС. Я не выдерживаю и тянусь к телефону. Смотрю на дисплей и до боли сжимаю его в руке, читая сообщение. «Динар, папа в Гонконге до конца месяца. Фишер на отдыхе. Меня кладут на сохранение. Срочно перезвони». закусываю губу. До крови. Кладут на сохранение. Катина беременна. Шум в ушах нарастает пропорционально боли в груди. Экран гаснет, но я еще долго смотрю в его невидящим взглядом. Словно меня приложили по голове чем-то тяжелым. Не могу сделать вздох. Я думала, что так больно, как 3 года назад, больше не может быть. Оказывается, может. И даже еще больнее.